«Кто-то нас дурачит», — пощипывая бороду, угрюмо воскликнул судья. Потом спросил, «А что они говорили о Моде?» «Похоже, что это тип с довольно странными привычками. Он присоединяется к труппе на месяц-другой, потом снова исчезает. Он обожает роли негодяев, и Куань утверждает, что ему нравится создавать рискованные ситуации на сцене. Мне показалось, что Мо влюблен в госпожу Дин, но та не отвечает ему взаимностью, поэтому Мо страшно ревнует ее к госпоже Оуян, подозревая, что между барышнями что-то есть, на что намекал и Цзун Ли в своем стихотворении. Куань говорил, что Мо зашел слишком далеко, запугивая госпожу Оуян в танце с мечом, но при этом добавил, что если медведь рядом с хозяйкой, она может никого не бояться. Зверь неотступно следует за ней и повинуется ей, как комнатная собачонка, и никто, кроме нее самой, не осмеливается приближаться к этому чудовищу. У него злобный характер». «Какая мучительная загадка!» — пробормотал судья Ди. «Предположим, что госпожа Оуян или юная барышня Бао убегала от Мо Моде в тот момент, когда мы повстречали ее в коридоре, и что он опасный маньяк. Это вполне объяснило бы ту мерзкую сцену, которую я увидел через окно. Мужчина там, в комнате, это, скорее всего, был Мо Моде, но кто та девушка, над которой он издевался». «Нужно выяснить, нет ли в этом монастыре еще каких-нибудь женщин, помимо тех, которые нам известны». «Без особого указания я не решился расспрашивать о девушке-калеке, господин», — продолжал Дао Гань. «Но сомневаюсь, что здесь есть какие-то еще женщины, помимо госпожи Куань, двух актрис и, конечно же, госпожи Бао с дочерью. Не забывай, что нам удалось увидеть... «Только малую часть монастыря», — предупредил судья, — «кто знает, какие дела могут твориться в той его части, куда запрещен доступ посторонним, и у нас нет даже плана этого места. Ну что ж, нанесу-ка я визит учителю Суню, а ты возвращайся к актерам, если там появится неуловимый Мо-Моде». «Не отставай от него ни на шаг, вместе с ним придешь на банкет, там и встретимся». В коридоре судью, как и было договорено, дожидался послушник. «Придется ли нам выходить наружу, чтобы добраться до западной башни?» — спросил судья Ди. Дождь продолжал стучать по ставням, и ему не хотелось, чтобы церемониальное платье намокло. «Нет, господин», — ответил послушник, — «мы пройдем к западному крылу по проходу над храмовым залом». «Снова лестницы!» — проворчал судья. Глава восьмая. Они последовали уже знакомой дорогой до площадки над храмовым нефом. Оттуда послушник направился по переходу, противоположному тому, что вел к кладовым. Это длинный прямой коридор, он был освещен только сломанным фонариком. Идя за послушником, судья Ди испытал вдруг неприятное ощущение, что кто-то смотрит ему в спину. Он придержал шаг и бросил взгляд через плечо и успел заметить, как что-то темное промелькнуло мимо входа в коридор. «Вроде человека в сером платье». Прибавив шаг, судья спросил послушника, «А монахи часто пользуются этим переходом?» «Нет, господин, я избрал этот путь только для того, чтобы не выходить наружу под дождь. Обычно, когда нужно пройти в западную башню, туда поднимаются по винтовой лестнице возле портала перед трапезной». Когда они оказались в маленьком квадратном зале в западном крыле здания, судья приостановился, чтобы сориентироваться. «А что там?» — спросил он, указывая на узкую дверь по правую руку от него. «Через эту дверь можно попасть в галерею ужасов, господин. Она находится в левом крыле от центрального двора по ту сторону, но нам, послушникам, запрещается туда входить». А на мой взгляд, посещение подобной галереи было бы хорошим средством для предотвращения грехов, заметил судья Ди. Ему было известно, что в каждом крупном даосском монастыре имеется особая галерея, где на фресках или же с помощью глиняных либо деревянных статуй во всех ужасающих подробностях представлены наказания, которые ожидают грешников в 10 даосских кругах ада.